Брудеган, возьми с собой Сибелла. Это его первое серьезное выступление. Нет, Сибелл, если бы я сомневался в твоих способностях, тебя сегодня не было бы с нами. Талмор, следи за ритмом. Тагетрал, дождись конца пира, прежде чем бросишься очаровывать девушек. Скоро ты станешь настоящим орфистом, не подвергая опасности добро холдеров. И всем вам повторяю, выбросьте из головы мысли о вине. Закончив с советами, он покинул парней и двинулся вверх, к большому двору Телгара, кланяясь и улыбаясь тем, кого узнавал среди пестрой толпы холдеров, ремесленников и женщин в нарядных платьях. Ларат, лорд Телгарский, облаченный в желтое, и жених, Асгинар Лемосский, в сверкающем одеянии ночное небо, стояли у огромных металлических дверей главного зала холда. Женщины Телгара были в белом, кроме Фамиры, невесты, сводной сестры Ларада. Ее белокурые волосы не спадали на пышный воротник традиционного свадебного платья, переливавшегося всеми оттенками красного. Робинтон на минуту остановился около ворот, в тени правой башни, разглядывая гостей, уже разбившихся на небольшие группы посреди просторного праздничного украшенного двора. У конюшен он заметил Сагрейни, мастера-скотовода, и удивленно приподнял брови. На свадьбе человек не должен выглядеть так, словно от его соседей разит чем-то неприятным. Вероятно, Сагрейни хотел показать, что не одобряет пустую трату времени. Мастер-ткач Зурк и его суетливая жена переходили от группы к группе. Робинтон не удивился бы, узнав, что они проверяют качество тканей. Хотя, трудно сказать. Возможно, мастер Зурк и его супруга с доброжелательной беспристрастностью хотели одарить каждого кивком и улыбкой. Мастер-горняк Никат был погружен в беседу с мастером-кожевником Белезданом и мастером-фермером Андемоном. Рядом их жены, собравшись тесной кучкой, проводили что-то вроде совещания. Корман, владетель Керуна, с важным видом наставлял десяток юношей, окруживших его, явно сыновей и кровных родственников. Их носы были точной копией клюва, украшавшего физиономию старого лорда. По-видимому, они только что прибыли. Дождавшись конца лекции, парни развернулись и чинно последовали за родителем. Лорд Райт-Бенденский инструктировал своих подопечных. Заметив приближение команды Кормана, он поклонился и вежливо отступил в сторону, освободив дорогу. Лорд Сайфер из Битры махнул Райду рукой, приглашая присоединиться к компании владетелей малых холдов, беседовавших около лестницы, что вела на наблюдательную башню. Других лордов – Мерона из Набола, Грожа из Форта, Сангела из Бола и Нессела из Крома – Робинтон не мог обнаружить нигде. В вышине затрубили драконы, и несколько десятков крылатых зверей начали по спирали спускаться к широкому полю, на котором приземлился Робинтон. Бронзовые, синие, о, даже 5 золотых королев! Высадив пассажиров, большинство драконов опять взмыли в воздух, направляясь к нависшим над холдом утесам. Робинтон направился к хозяину Телгара, прежде чем вновь прибывшие поднялись по крутой дороге к воротам большого двора. Ларат приветствовал орфиста с искренним радушием, скрывавшим глубокую внутреннюю тревогу. Беспокойство мелькало в голубых глазах лорда, когда он осматривал просторный двор. Лорд Телгара был представительным мужчиной, и его приятное лицо лишь отдаленно напоминало черты Келары, его единственной родной сестры. Очевидно, она полностью и безраздельно унаследовала родовую спесь. «К счастью для Ларада», — отметил Робинтон. «Добро пожаловать, мастер Робинтон! Мы все с нетерпением ждем твоих новых песен!» — сказал Ларад, почтительно кланяясь орфисту. «Наши мелодии будут соответствовать и времени, и событию», — ответил Робинтон, широко улыбаясь. До них долетели первые звуки музыки. В толпе гостей появились молодые орфисты. Свист огромных крыльев, рассекающих воздух, заставил всех поднять глаза. Со стороны солнца летели драконы. Их тени скользили по двору. На мгновение все разговоры затихли, затем возобновились с новой силой.